Джеймс Бьюдженталь. Наука быть живым. Диалоги между терапевтом и пациентами в гуманистической терапии. Первое. Утраченное чувство бытия. Я слушал в течение более 30 лет, более чем 50 тысяч часов, мужчин и женщин, которые говорили о том, чего они хотят от жизни. Инженеры, полицейские, проститутки, адвокаты, учителя, администраторы, домохозяйки, секретарши, студенты колледжа, няньки, доктора, монахини, таксисты, министры и священники, наемные солдаты, рабочие, профессора, клерки, актеры и многие другие приглашали меня побыть рядом с ними, когда исследовали глубины своей души, чтобы найти то, к чему они сильнее всего стремятся. Когда они преодолевали боль и воспаряли от радости этих поисков, когда они испытывали страх и находили в себе мужество для этой личной одиссеи. Из всего богатства опыта я извлек убеждение, которое все больше и больше крепнет во мне. Убеждение, что самым важным для человека является тот простой факт, что он живет. Каждый из нас знает, что он жив, и каждый старается стать более живым, ибо знает, что слишком часто он не настолько живой, насколько он мог бы и хотел бы быть. Но так обстоят наши дела. Иногда мы очень живые, а иногда чувствуем, что соскальзываем все ниже, к пределу смерти, неумолимо созревающей внутри нас. Величайшая трагедия человеческого опыта состоит в том, что снова и снова мы оказываемся слепы и глухи к возможностям более полнокровной жизни. Существует так много непреодолимых внешних препятствий для нашей полноценной жизни. Случай, болезнь, смерть, вторжение социальных, политических и экономических сил. Мы все стоим перед лицом этих потерь и боремся с ними, кто как может. Но потери, за которые мы не отвечаем сами, потому что не знаем вовремя, что возможно, или чего мы больше всего хотим, эти потери самые мучительные, о них горше всего размышлять. Все дело в том, чтобы попытаться иметь больше жизни и меньше смерти. Постоянно колеблющееся равновесие между жизнью и смертью внутри нас — главный барометр, определяющий ход нашей жизни. Слишком часто мы слепы и глухи к нашим потребностям, к нашим желаниям, к ощущению возможностей, открывающихся перед нами в жизни. У нас слишком ограниченный и частичный взгляд на свою природу, и мы не знаем, как достичь жизни, которая является нашим естественным состоянием. Многие из нас не имеют свободного доступа к своему подлинному центру. В моей работе с людьми, которые пытаются требовать большего от своей жизни, основной фокус состоит в том, чтобы помочь человеку более полно и четко расслышать свой внутренний голос, чтобы более удовлетворительно управлять собственной жизнью. Я только что говорил о слепоте и глухоте к нашим собственным нуждам и о необходимости учиться слушать себя более чутко, чтобы стать более живым. Эти метафоры относятся к осознанию, которое упускается или лишь частично присутствует у многих из нас. Но это больше, чем метафоры. Я убежден, что от рождения нам дано шестое чувство, которым многие из нас разучились пользоваться. Главное утверждение, которое я буду доказывать в этой книге, утверждение, которое слишком часто упускается из виду или слишком мало ценится. Каждый из нас является духовным инвалидом. Я буквально утверждаю, каждый из нас — искалеченный человек, поврежденный в своей жизненности и интуиции, либо в острой, либо в хронической форме, и наша природа — несет в себе нереализованный потенциал. Эта книга о нашем утраченном шестом чувстве. Оно является ключом к более полной, насыщенной жизни. Мы искалечены множеством влияний, Мы инвалиды в той же степени, как слепые и глухие люди. Мы не используем свой потенциал полностью. Наше утраченное чувство важнее, чем зрение и слух, или обоняние и вкус. Это чувство нашего бытия. Это утраченное чувство является внутренним зрением, которое позволяет нам постоянно осознавать, насколько наш внешний опыт соответствует нашей внутренней природе. Что это значит, когда я говорю «слышу свой собственный опыт»? Не существует готового набора слов для описания этого шестого чувства. Если человек слепой или почти слепой от рождения, единственный способ рассказать ему о чувстве зрения состоит в использовании неточных аналогий со слухом, осязанием или другими чувствами. Фигурально выражаясь, большинство из нас слепы или близоруки с ранних лет. Мы очень мало знаем о чувстве своего внутреннего бытия, и чаще всего нас учат игнорировать или обесценивать его. На самом деле ты этого не чувствуешь, ты ведь на самом деле не хочешь этого, не так ли? Не будь таким эмоциональным, не важно, что ты хочешь, тебе предстоит иметь дело с реальным миром. Так что, когда я говорю об этой чувственной модальности, об обладании которой мы подчас даже не догадываемся, мои слова темны и даже отдаленно не напоминают наш привычный опыт. Внутреннее осознание — это действительно выражение всего моего бытия, так же, как чувство любви, гнева, голода или эмоциональной вовлеченности в какое-либо занятие. В этом своем качестве внутреннее видение информирует меня, насколько то, что я переживаю в данный момент, соответствует моей внутренней природе, поскольку оно является основой моего знания, где я и как обстоят дела в моем субъективном существовании. Оно служит мне примерно так же, как мое внешнее видение. Оно дает мне ориентацию и помогает выбрать нужное направление внутри меня. Органом моего внутреннего осознания является не глаз, позволяющий мне заглядывать внутрь себя, и не ухо, которым я прислушиваюсь к своему внутреннему опыту. Скорее, это все мое бытие, паттерн или гештальт, заключающий в себе смысл того, кто я есть. Однако будет полезно говорить о внутреннем осознании всего моего бытия, как если бы для этого существовал определенный орган чувства. Таким образом, я надеюсь силы вернуть обратно то утраченное, от отсутствия чего мы так страдаем. Это экзистенциальное чувство, насколько о нем можно судить, обеспечивает меня непосредственным восприятием, как и другие чувства. Данный пункт обычно понимается неправильно. Глаза говорят мне, что передо мной страница текста, а не белый прямоугольник с черными значками на нем. Из чего я должен заключить, что это страница со словами, предложениями и значениями? Точно так же, когда внутреннее чувство функционирует естественно, оно дает мне непосредственное осознание. Оно говорит мне, мне не понравился разговор с Гретой, а не сообщает сырые данные, из которых я должен выводить умозаключение, например, я заметил, что испытываю физическое беспокойство, следовательно, мне наскучил этот разговор. Но многие из нас могут лишь наблюдать за собой таким отчужденным и косвенным образом, и поэтому мы должны размышлять о причинах нашего беспокойства. Внутреннее чувство открыто немыслимому множеству сигналов, внешним ощущениям, памяти, предвидению будущего, фантазии, намерениям и всем остальным формам внутренней жизни. Мы умеем пользоваться им, когда полностью сосредоточиваем внимание на том потоке, которым является наше бытие в настоящий момент. В отличие от внешнего зрения, которое мы должны сфокусировать, чтобы улучшить его работу. Внутреннее чувство работает лучше всего, когда мы не напряженно открыты всему, что происходит само собой. Функционально внутреннее осознание похоже на процесс слушания. По этой причине иногда я думаю о внутреннем чувстве как о слышащем глазе. Оно объединяет внутреннее зрение и внутренний слух. Это определение можно считать подходящим, поскольку оно предполагает более широкую сущность, нежели любой из существующих органов чувств. Я имею в виду, что слушающий глаз означает слушающее я. Игра слов. В английском языке выражение «слушающий глаз» — «listening eye» и «слушающее я» — «listening eye» — являются омонимами. Именно я слушаю. Я и есть сам процесс слушания. И имплицитно именно я являюсь также тем, к чему прислушиваются. Когда рассуждаешь о таких вещах, вся штука в том, чтобы повернуться внутрь самого себя. Необходимо рассматривать эти положения, основываясь на непосредственном внутреннем опыте, а не пытаться анализировать каждую идею, пользуясь обычными внешними понятиями. Иными словами, это идея слушающего «я» или внутреннего чувства, которое обеспечивает осознание внутреннего опыта, может показаться странной, если мы судим с внешней точки зрения и привыкли рассуждать о людях категорично. Точно так же, когда мы пытаемся судить о самих себе в этой внешней манере, рассматривая себя и свое «я» как объекты, то мы вряд ли различим это внутреннее чувство. Но когда мы, напротив, повторно переживаем внутри себя чувство внутреннего осознания, в тот момент, когда мы целиком захвачены какой-либо деятельностью, то понятие об этом внутреннем чувстве кажется нам знакомым. Самое простое заключается в том, что я являюсь центром своей жизни. Слово «я» мы используем для обозначения того, что является нашим уникальным опытом. Уникальным в том смысле, что «я» относится не к объекту, который можно увидеть, а к самому процессу восприятия объектов. Точно так же, как мой глаз не может увидеть сам себя, точно так же и мое «я» не может увидеть себя, не может стать объектом для самого себя. Это само видение, подлинный процесс осознания. Если я хочу переживать свою жизнь во всей полноте, я должен переживать ее в ее центре. Мне необходимо чувствовать свое «я». Вот что такое внутреннее осознание. Это переживание своего «я». Я переживаю свое «я», когда точно знаю, что хочу чего-нибудь и хочу этого, потому что я этого хочу, а не потому, что кто-то или что-то говорит мне, что я должен этого хотеть, или что большинство людей хотят этого, или что 4 из 5 авторитетных медиков рекомендуют это. Мое сознание, что я хочу, непосредственно, бесспорно и беспричинно. Конечно, я могу оглянуться назад и найти причины или задавать вопросы и так далее, но это совсем не то, что просто хотеть. Хочу подчеркнуть, что ни в коем случае не преуменьшаю роль разума, критических способностей, осознания потребностей других людей, заботы о будущем или каких-либо еще аспектов бытия как целого, которые участвуют в окончательном действии, которое я могу предпринять. Например, я не рассматриваю разум и чувства в качестве противников, борющихся за господство над моей жизнью. Взгляд популярный сегодня в некоторых кругах. Я разделяю идеал целостности, который, по моему убеждению, предполагает следование по пути, а не достижение цели. Мое внутреннее чувство, если понимать его наиболее полно, это один из аспектов той потенциальной целостности, которая составляет мою подлинную природу. Иногда мне требуется время, чтобы обратиться к своему внутреннему чувству. Может быть, я испытываю смутное чувство голода. Если я не отправляюсь посмотреть, что находится в холодильнике, или не изучаю меню, или не думаю о том, что бы мне съесть, я могу сделать нечто другое. Просто открыться самому себе и позволить своему желудку, рту и всему моему осознанию сказать мне, что я только я. Действительно хочу есть или пить. Очень существенно, если я буду делать это регулярно и стану разумно следовать тому, что обнаружу, возможно, у меня не будет проблем с весом, диеты или с поддержанием необходимого баланса белков, жиров и углеводов, что так хорошо описано у Пирсонов. Я могу переживать свое «я» иначе, чем посредством желаний, которые слышу внутри себя. Я могу достичь ощущения вовлеченности в жизнь, если позволяю себе узнать и испытать эмоции, которые являются подлинно моими. Если я позволяю мыслям свободно течь и не пытаюсь ограничивать их критериями логичности, правильности, осмысленности или какими-то другими общепринятыми нормами. Если мое тело движется свободно, радостно и спонтанно. Если я действительно открыт для другого человека, а тот открыт для меня. Или если я глубоко погружен в свои мысли, чувства, воспоминания и влечения в процессе так называемой глубинной психотерапии. Я в наибольшей степени чувствую себя живым, когда открыт всему многообразию моей внутренней жизни, желаниям, эмоциям, потоку мыслей, телесным ощущениям, взаимоотношениям, рассудку, предвидению, заботе о других, ценностям и всему остальному внутри меня. Я в наибольшей степени жив, когда могу позволить себе пережить, действительно реализовать все это многообразие и даже по-настоящему почувствовать и выразить свою целостность. Это звучит почти как невыполнимое требование. На самом деле это лишь кажется невозможным. Человек способен воспринимать огромное количество материала из различных источников и с невероятной тонкостью объединять его на бессознательном уровне способами, до которых далеко самым современным и сложным компьютером. Неспособность человечества понять и оценить значение подобного объединения — это один из главных источников многочисленных трагедий, которые мы навлекли на себя. Слишком часто мы выбираем что-то одно — духовный или чувственный опыт, интеллект или эмоции, расчет или спонтанность, вместо того, чтобы стремиться к целостности, составляющей потенциал. Раз внутреннее осознание является столь непосредственным выражением нашей подлинной природы, почему же мы не используем свое внутреннее чувство постоянно, в течение всей нашей жизни? Как я уже предположил, по большей части наше раннее воспитание учит нас игнорировать, частично или полностью, сигналы нашего внутреннего чувства. Родители и учителя из лучших побуждений стремятся социализировать ребенка так, чтобы его собственные желания, чувства и склонности не привели к конфликту с окружающим миром. Сильное скрытое воздействие, делающее нас менее восприимчивыми к нашей внутренней жизни, это старый любовный роман западного общества с объективностью. Мы привыкли думать, что субъективное – синоним слишком сентиментального, ненадежного и опрометчивого. В результате, мы пытаемся избавиться от наваждения быть самим собой, внутренне переживающим существом, и начать рассматривать себя как изделие какого-то детройтского конвейера, во многом взаимозаменяемые и совсем не ценящие те остатки уникальности, которые ускользнули от бдительного ока фабричного контролера. Достоинство объективности состоит в том, что она на время тормозит часть наших переживаний, чтобы мы могли лучше распознать строение окружающего мира. Но ее истинное значение сводится на нет теми, кто не верит в целостность человека и позволяет объективности претендовать на все наше существование. Бихевиористы в своих крайних проявлениях не удовлетворяются представлением о том, что объективность обеспечивает нам особые линзы. Напротив, они настаивают, что все другие взгляды иллюзорны. Сейчас, как и можно было с легкостью предвидеть, поднимается протест в виде антиинтеллектуализма, который вновь начинает ценить субъективность и развенчивает разум. Внутреннее чувство, о котором я веду речь, может быть с таким же успехом подавлено отрицанием объективности, как и ее абсолютизацией. Я могу решить прочесть определенную книгу, потому что о ней много говорят, и заставлю себя дочитать ее до конца, даже если обнаружу, что она того не заслуживает. Если моим единственным мотивом является желание не отстать от моды или иллюзия, что мои вкусы не отличаются от вкусов тех, кто в этом разбирается, в кавычках, меня не должно удивлять, что мне будет трудно дочитать книгу до конца. Но мы слишком часто удивляемся. Слишком часто я могу не решиться настроиться на свое внутреннее осознание, потому что предчувствую, что оно может не совпадать с тем, чего ожидает от меня социальное окружение. Поэтому я с тоской сижу на собрании, подавляя внутреннее нетерпеливое желание уйти, чтобы другие не думали, что я чем-то обеспокоен или невнимателен. Однако фактически я не способен сосредоточить свои мысли на происходящем. Иногда подавлять свое внутреннее чувство меня заставляет страх встретиться с какой-то главной истиной. Если я пытаюсь занять себя работой, социальными мероприятиями и постоянной активностью, чтобы избежать зреющего во мне понимания, что я смертен, что я старею, то неизбежно ни работа, ни друзья, ни общественная жизнь, ни что-либо иное не принесут мне подлинного удовлетворения. Вкратце, наиболее важными последствиями настройки на внутренние чувства являются следующие. Большая интеграция различных аспектов нашего бытия, возрастание ощущения жизни, большая готовность к действию, более осознанный выбор и большая искренность в отношениях. Конечно, я по-прежнему совершаю ошибки, у меня возникают проблемы, бывает плохое настроение, конфликты, но когда случаются все эти вещи и когда случается что-то хорошее, я по-настоящему вовлечен в это. В этом случае я обладаю значительно большими ресурсами, чтобы встретить любую ситуацию, чем когда я не в контакте со своим внутренним чувством. В больнице, описанной в ловушке 22, человек-вещь полностью покрыт бинтами. Он питается через трубку пищи из бутылки, висящей над его кроватью, а отходы удаляются через трубку в бутылку, висящую под кроватью. Разве это живой человек? Есть ли у него какое-либо внутреннее осознание? Одно время я был консультантом в госпитале, где находился пациент, когда-то бывший боксером. 14 месяцев со времени своего последнего боя до самой смерти пациент пребывал в коме. За это время он ни разу не пришел в сознание. Был ли он на самом деле жив? Было ли у него внутреннее «я» до того, как его сердце остановилось окончательно? В государственной психиатрической больнице я видел другую пациентку. Женщину средних лет, в состоянии кататонии, которая лежала в кровати, питалась внутривенно и вела себя как младенец. Она не отвечала ни на сигналы своего тела, ни на внешние раздражители. Была ли она жива, как человеческое существо? Было ли у нее хотя бы смутное чувство внутреннего видения? В той же больнице находился параноик, который был убежден и горячо убеждал всех окружающих, что он святой дух. Он был вполне доступен для контакта в качестве этой мистической сущности, но не отзывался на имя Дэвид Мортон, которое было записано в его больничной карте. В каком-то смысле он был более живым, чем та женщина в состоянии кататонии. Безусловно, он знал что-то о своем собственном «я». И все же мне любопытно, интересовался ли он когда-либо той жизнью, которую вел когда-то. Джорджу Баннерману было 34 года, когда его родители, с которыми он жил все эти годы, привели его ко мне. Он никогда не встречался с девушками, не имел настоящих друзей своего возраста, работал на подсобных работах у соседей, которые ему сочувствовали. Он не был умственно отсталым или душевно больным, но был социально неразвит и не имел никаких явных стимулов к тому, чтобы измениться. Был ли Джордж в истинном смысле жив, ведя существование, которое подходило скорее для 14-летнего? Имел ли он какое-либо представление о своей субъективной жизни или о бытии своего «я»? Дональд Флоренс женат и имеет двух детей. Он работает регистратором в крупной фирме. Каждый его день похож на предыдущий. Он встает в 6:40 утра, завтракает, садится в автобус, едет на работу, проводит день в рутинной деятельности, возвращается на автобусе домой в 5:37, ужинает, смотрит телевизор, а затем ложится спать в 11:15, как раз после первой части выпуска новостей. В какой степени он на самом деле жив? Должно быть, его способность прислушиваться к своему внутреннему опыту минимальна. А потом я смотрю в зеркало. Действительно ли этот человек живет? И насколько? И насколько интенсивнее он мог бы жить? Могу ли я расслышать и по-настоящему узнать свое собственное внутреннее чувство? Я задаю старый вопрос. что на самом деле значит быть живым. Я слушаю своих друзей, учителей и пациентов, которые сражаются со смертью, живущей в них, и пытаются достичь уровня более интенсивной жизни, которая тоже находится внутри них. И, конечно же, я не удовлетворен ответом. Но постепенно начинаю понимать, что все мы, только если научимся действительно видеть и слышать, можем почувствовать, как внутри нас пульсирует жизнь. Мы можем сказать, когда она бьется сильнее и когда слабеет, даже если никто из нас не в состоянии определить в точных научных понятиях, чем является эта глубокая интуиция. Однако то, что мы можем сделать, это понять с помощью своего собственного внутреннего осознания, как можно по-другому переживать свое существование. Достижение надежного осознания с помощью внутреннего чувства и его продуктивное использование – прямой путь к наиболее волнующим и целительным переживаниям, которые я и мои пациенты испытываем вместе. Когда кто-то, с кем я работаю, действительно усваивает дух этих усилий, он оказывается настолько настроен на работу, что мы оба с нетерпением ждем очередного сеанса. Бываем полностью захвачены приключениями и открытиями, которые становятся возможными, и тем личностным развитием, которое совершается в итоге. Мы говорим о возрождении и новых, более глубоких надеждах в нашей жизни, и я чувствую, что очень многое черпаю для себя и очень многому учусь в нашей совместной работе. Я описываю совершенно иной вид психотерапии, чем та, что практикуется ортодоксальными психоаналитиками или терапевтами бихевиоральной ориентации. Действительно, само слово «психотерапия» обретает новый смысл, когда его употребляют применительно к такому предприятию. Она больше не основана на модели коррекции. Скорее, я думаю об этом занятии как о пробуждении или вызывании жизни, спрятанной внутри нас, внутренней чувствительности, которую нас научили подавлять, возможности бытия, которые слишком редко осуществляются. Всякий раз, когда человек приходит ко мне, я пытаюсь определить степень его внутреннего осознания, в какой мере у него присутствует понимание значения внутреннего слушания. Я пытаюсь обнаружить влияния, которые могли блокировать или ограничивать это прислушивание к своей субъективности, и подталкиваю пациента к тому, чтобы приложить все усилия для восстановления или усиления роли внутреннего чувства жизни. Это отправная точка для самых успешных путешествий, которые я и мои пациенты совершали вместе. Когда мы можем действительно сконцентрироваться на внутреннем осознании, все остальное случайно, и мы понимаем это. К сожалению, я не могу помочь каждому человеку найти свое утраченное чувство, помочь ему войти в контакт с центром своего бытия, но постоянно стараюсь делать это. В поисках внутреннего чувства я, конечно, не задаю никаких новых вопросов, которые не были бы заданы раньше. Возможно, с тех самых пор, когда человек впервые получил представление об этом болезненном, уникальном, парадоксальном даре осознания собственного бытия, он уставился на свое отражение в водах лесного озера и стал задавать благоговейный вопрос: «Кто я?». И, конечно, на протяжении многих столетий философы и пророки, короли и простолюдины, ученые и мистики, а также все остальные пытались разглядеть в зеркале этот изменчивый образ. На этих страницах я не излагаю мудрость философии, религии, даже психологии. То, что я говорю о природе нашего бытия, исходит главным образом от множества людей, которые доверили мне свой жизненный опыт. Конечно, может быть и так, что их краски смешались с красками моего собственного опыта. Я не могу сказать, насколько достоверен вообще мой портрет нашей человеческой физиономии. Но меня согревает то, что довольно многие признали свое сходство с теми лицами, которые я изобразил с помощью своей палитры. Не буду пытаться исторически проследить множество размышлений о человеческой сущности. Достаточно сказать, что вопрос «кто я?» по-прежнему открыт. И тот, кто предполагает, что имеет ответ на него, недооценивает и себя, и сам вопрос. В современной психологии принято избегать данного вопроса или отделываться от него квазирелигиозными догмами, что является обычной практикой позитивистов. Однако гуманистическое направление в психологии начинает вновь признавать человеческую субъективность. Абрахам Маслоу, один из пионеров современного возрождения гуманистической психологии, постоянно обращает внимание на внутреннее сознание человеком своего уникального бытия. Иногда он называет его прислушиванием к голосу импульсов. Маслоу также писал: «Такое понимание, невроза как блокирование личностного роста, дало мне, по крайней мере, одно преимущество. Я обратил особое внимание на то, что вначале назвал голосами импульсов, но что в более общем смысле может быть названо внутренними сигналами или стимулами. Я недостаточно осознавал, что при большинстве неврозов, так же как и других расстройств, внутренние сигналы становятся слабее или исчезают вообще, как в случаях сильных навязчивостей, или они не слышны, или не могут быть услышаны. В крайних случаях мы имеем человека без переживаний, зомби, абсолютно пустого внутри. Восстановление личности должно по определению включать восстановление способности иметь и воспринимать эти внутренние сигналы, знать, что и кто человеку нравится и не нравится, что приятно, а что нет, когда есть, а когда нет, когда спать, когда мочиться, когда отдыхать. Человек, лишенный внутреннего опыта, не получает этих сигналов изнутри, этих голосов своего истинного «я». Он вынужден искать внешние опоры для руководства. Например, он ест, когда часы подсказывают ему это, а не когда разыгрался аппетит, которого у него нет. Управляет собой при помощи часов, правил, календарей, расписаний, планов и указаний других людей. Конец цитаты. Колин Уилсон говорит о духовном зрении и о своем подлинном «я», которое отличает от своей личности. Другие понимали это утраченное чувство подобным же образом. Один из ярких примеров — третье ухо Теодора Рейка. Алан Уоттс во многих своих работах, вероятно, указывал на то же внутреннее знание. Эрих Фромм прослеживает способ, которым мы утрачиваем остроту внутреннего чувства. Начнем с того, что у большинства детей возникает некоторая враждебность и мятежность. Результат их конфликтов с окружающим миром, ограничивающим их экспансивность, поскольку им, слабой стороне, приходится покоряться. Одна из основных задач процесса воспитания состоит в том, чтобы ликвидировать такую антагонистическую реакцию. Методы различны. От угроз и наказаний, запугивающих ребенка, до подкупов и объяснений, в кавычках, которые смущают его и вынуждают отказаться от враждебности. Вначале ребенок отказывается от выражения своих чувств, а в конечном итоге и от самих чувств. Вместе с тем он учится подавлять свое осознание враждебности и неискренности других людей. Иногда это дается ему нелегко, потому что дети обладают способностью замечать эти качества, и их не так просто обмануть словами, как взрослых. Они не любят кого-то без всяких причин, если не считать причиной, что ребенок чувствует враждебность или неискренность, исходящую от этого человека. Такая реакция скоро притупляется. Не так уж много времени требуется, чтобы ребенок достиг «зрелости» в кавычках среднего взрослого и потерял способность отличать достойного человека от мерзавца. Кроме того, уже на ранней стадии воспитания ребенка учат проявлять чувства, которые вовсе не являются его чувствами. Его учат любить людей, обязательно всех, быть некритично дружелюбным, улыбаться и так далее. Если в процессе воспитания в детстве человек обломан не до конца, то впоследствии социальное давление, как правило, завершает дело. Если вы не улыбаетесь, про вас говорят, что вы не очень приятный человек, а вы должны быть достаточно приятным, чтобы продать свои услуги в качестве официанта, продавца или врача. Лишь тот, кто находится на самом верху социальной пирамиды, и тот, кто в самом низу ее, кто продает только свой физический труд, может позволить себе быть не особенно приятными. Дружелюбие, веселье и все прочие чувства, которые выражаются в улыбке, становятся автоматическим ответом. Их включают и выключают, как электрическую лампочку. Конец цитат. Ролло Мэй говорит о «я-переживании», характеризуя, что значит для человека осознавать свое бытие. Хотя Мэй главным образом сосредоточен на интенциональных аспектах «я-переживания» и поэтому уделяет больше внимания потенциальным возможностям, он, разумеется, выделяет тот же самый внутренний процесс в человеке, который я называю внутренним или экзистенциальным чувством. Мэй пишет о «я-переживании». Во-первых, «я-переживание» само по себе не является решением проблем человека. Скорее, оно является предпосылкой их решения. Далее он говорит, способность терапевта помочь пациенту узнать и пережить свой собственный опыт – главное в терапевтическом процессе. Эта книга рассказывает о семерых людях, которые исправили кое-что в своей жизни с помощью осознания своего внутреннего бытия. Каждый из них многому научил меня, и я постараюсь передать эти уроки. Надеюсь, что слушатель погрузится в истории этих людей, а не станет изучать их беспристрастно. Если слушатель позволит настоящим описаниям вступить в перекличку с его собственным опытом, это может помочь ему обогатить свою жизнь. Ибо каждый из нас, я, озвучивающий эти строки, вы, слушающие их, достигает ощущения правильности бытия в той степени, в которой мы действительно следуем внутреннему направлению своей жизни. В этом отношении, как и во многих других, люди, чьи истории я сейчас передам, такие же, как и мы.